Глава 23, в которой кот Филя пугается пятен на солнце. Никому, к сожалению, неизвестно, как полагается хоронить слонов, оленей, альбатросов и других благородных птиц и животных, не говоря уж о неблагородных. Но Вася просто вышел из затруднительного положения. Неподалеку виднелся высокий холм, на котором росли молодые дубки, находившиеся, это было видно с первого взгляда, в прекрасных отношениях. Вася и кот поднялись на холм, вырыли могилу и положили на сухое песчаное ложе старого ворона, и в смерти сохранившего спокойный, представительный вид. Филя, который не столько помогал, сколько мешал хозяину, постоял возле могилы на задних лапках, это был, очевидно, почетный караул, и, к своему удивлению, Вася убедился в том, что лапками он трет глаза, едва удерживаясь от слез. Над сложным вопросом, ставить ли над покойником крест, Вася задумался, старик об этом его не просил. Но отметить его могилу было решительно необходимо. И Вася вспомнил, что путешественники в таких случаях складывают гурий, так называется каменная пирамида, отмечающая место гибели товарища или покинутое становище. С помощью кота, который так усердно работал, что даже вспотел, потеряв свой ослепительно-розовый цвет, Вася соорудил гурий над могилой сурового рыцарски благородного старика, поручившего ему исправить ошибку природы. Перед гурием они постояли, торжественная минута молчания, и, сверившись с компасом, рванулись к неведомому городку, отмеченному крошечным пятном на географической карте. Здравствуйте и прощайте, леса и перелески, летящие по сторонам дороги. Привет, грозовая туча, как будто надвигающий огромный железный шлем на ясный лик утреннего неба. Мы уйдем от тебя, свинцовый дождь, которым она без суда и следствия собирается хлестать ни в чем не повинную землю. До свидания, глупые собаки, встречающие нас громким лаем и кидающиеся под колеса. До свидания, проспавшие зарю петухи, в мелькнувшей справа деревне и откликнувшиеся в левой. Кто знает, может быть, на обратном пути мы еще увидимся с вами. «Непременно увидимся!» — кричит кот, — «ведь ваше кукареку, я надеюсь, значит, желаю счастья!» Прощайте, долины, лощины, ложбины, луга, горы. К сожалению, у нас нет времени, чтобы полюбоваться вами. Ведь время не останавливается, оно летит вместе с нами. Не проезжала ли, не пролетала ли мимо вас девушка, которая невольно заставляет всех улыбаться? Вот и новый привал. Короткий отдых в тени, и снова дорога, и новый привал уже превращается в старый и остается далеко позади. Прощай, уходящее сияние дня, здравствуй, медленно темнеющее небо, покажи нам свою звездную карту. Ведь мы не забыли, как любовались ею через волшебные стекла телескопа. Может быть, в эти минуты и наш Платон Платоныч рассматривает ее, чтобы убедиться в том, что никуда не убежало созвездие пса, и что большая медведица по-прежнему нежно заботится о малой. Как-то он, небось, беспокоится, тоскует. Полярная звезда, скромная умница, мы с тобой старые знакомые, скажи нам, пожалуйста, ведь мы не сбились с пути. Девушки на заправочных станциях, не надо спрашивать, почему мы торопимся, вы только ахнете. Такое, грозно насупившись, брякнет вам кот. Поднажми, милый москвич, ведь ты знаешь, что нам нельзя терять ни минуты. Кто знает, что случилось с Ивой, жива ли она? Кто знает, какие замысловатые уловки, какие коварные ловушки подготовил для нас Верлиока? Верлиока, Верлиока, как бороться с тобой? Какие еще никому неизвестные волшебные средства и силы разведать, придумать, найти, чтобы освободить от тебя усталую, дивную, добрую землю? Почему дорога, что ведет в Шабаршу, вдруг стала изгибаться, как вопросительный знак? На этот вопрос решительно отказался ответить указатель, который с удивлением рассматривал Вася. Было ли то намеком на хитрость и изобретательность шабаршинцев? или дружеским советом серьезно задуматься, прежде чем за вами шмякнется, неумолимо отрезая прошлое, полосатый шлагбаум. Высокий костлявый дед, почему-то повязанный красным бабьим платком с торчащими концами, вышел из дорожного домика, недоброжелательно поглядывая на приезжих. Его длинный нос под старость почти сошелся с острым подбородком. Глазки тускло моргали под густыми вьющимися седыми бровями, из-под платка выглядывал приложенный к щеке грязный мешочек. — Здорово, дед! — крикнул ему Филя. — А ну-ка, действуй! Держась за щеку, старик задумчиво посмотрел на Васю. — А не влетит? — спросил он. — За что? — Кабы знать. «Почему ты за щеку держишься, дедушка?» — мягко спросил Вася. «Зуб болит?» «Не болит, а как бритвы режет. Третий день. Горячую соль прикладываю, а она стынет». «А вот и не болит», — как бы, между прочим, сказал Вася. Дед крепко зажмурился, открыл рот и слегка присел, как будто собираясь спуститься в присядку. «Помилуй меня, Господи!» — пролепетал он и перекрестился. Потом замер, трогая языком больной зуб. «А ведь вроде отпустила». «Конечно, отпустила», — улыбаясь, подтвердил Вася. Дед сорвал с головы платок, швырнул в сторону мешочек с солью, взялся за край веревки, чтобы поднять шлагбаум, и не поднял, опустил руки. «А может, не поедете, а? Или кот пущай, а ты, мужчина, поживи у меня». Это было сказано так сердечно, что наши путешественники с недоумением посмотрели друг на друга. «Но почему?» — спросили они одновременно. Дед помолчал. «Туда-то так, да оттуда-то как!» — подняв шлагбаум, сказал он, и крошечное пятнышко на географической карте вскоре стало превращаться в населенный пункт, хотя на его улицах не было видно ни одного человека. Известно, что уездные городки редко строились по определенному плану. Их улицы как будто падали с неба и не разбегались от центра, а как слепые щенки тыкались друг в друга. Ничего подобного не увидели в Шабарше наши путешественники. Городок был похож на геометрический чертеж со всеми характерными для этой науки квадратами, углами и треугольниками. Зелени почти не было, но редкие скверы были расположены в форме круга или прямоугольника и обнесены решетками. От единственной площади, на которой, по-видимому, находились учреждения, радиусами расходились улицы, на первый взгляд ничем не отличавшиеся друг от друга. Я совсем забыл упомянуть, что еще в котома дядьке Вася купил для себя парик, а для Фили ярко-зеленую жокейскую шапочку, хотя эти предметы, казалось, не могли пригодиться в дороге. Парик был женский, мужских не оказалось, и местному парикмахеру пришлось превратить его в мужской, но зато он был черный, как уголь, и до неузнаваемости изменял розово-свежую внешность Васи. К парику прибавилась испаньолка, и Вася так преобразился, что даже кот не узнал его, забился под сиденье, а узнав, обнаглел и долго смеялся. «Но к чему все это?» — спросил он. «Ведь, если не ошибаюсь, глубокоуважаемый Леон Спартакович тебя и в глаза не видел». «Видел, Филя, видел», — Васиным голосом сказал незнакомец. «А пока условимся, никому ни слова». Впрочем, до поры до времени и испаньолка, и парик были сняты и исчезли в тайниках москвича. За ними последовала шокейская шапочка, хотя кот, которому она очень понравилась, уверял, вопреки очевидности, что иногда коты носят легкие головные уборы. Однако в Шабарше эти театральные принадлежности вновь появились и были, как говорится, использованы по назначению. Молодой человек, видимо, испанец, хотя и с коротким, слегка вздернутым русским носом, уверенно вел москвич, а рядом с ним сидел кот в жокейской шапочке, лихо надвинутый на левое ухо. В таком виде наших путешественников с трудом узнал бы даже Платон Платоныч, не говоря уж об Ольге Ипатьевне и шотландской Розе. Однако на улицах стали появляться люди, которые могли бы, если не узнать, так по меньшей мере заинтересоваться ими. Еще полчаса назад город был пуст, хоть шаром покати, а теперь почти из каждого дома выходили люди с портфелями, сумками, а то и просто с толстыми папками. Часы пик. Более того, за ними послушно летели бумаги, сталкиваясь и скрещиваясь, однако стараясь не потерять из виду то лицо, в распоряжении которого они, видимо, находились. В глубоком изумлении смотрели наши путешественники на это странное зрелище. Оно было даже более чем странным, потому что время от времени не бумаги летели вслед за человеком, а человек вслед за бумагами с беспокойным и даже испуганным лицом. — Мяу, мне страшно, — пробормотал кот. — Да полно, — спокойно ответил Вась. — Что ж тут особенного? Бумаги легко оживают, в особенности, если человек вкладывает в них душу. Есть даже такое выражение «бумажная душа». Эти люди просто старательные канцеляристы, которым трудно надолго расстаться со своей работой. Но Филя не успокоился. Он не мог побледнеть, как человек, но его розовая шерсть так вздыбилась, что он впервые в жизни стал выглядеть, как драный дворовый кот. «Плевал я на канцеляристов», — прошептал он. «Взгляни на солнце». Вася поднял голову. День был ясный, на небе не облачко, но, очевидно, солнцу было не то что противно, но по меньшей мере неприятно освещать шабаршу. Кто не знает поговорки «и на солнце есть пятна», так вот можно было не сомневаться, что этим-то пятнам солнце и поручило заняться городком. Окна, витрины, посуда, выставленная в них магазинами, хромированные детали проезжавших машин не блестели, а робко поблескивали, как будто между ними и солнцем стоял пепельный туман. Счастливым исключением был только осколок разбитой бутылки, валявшейся в канаве, который по своему беспечному характеру просто не мог не блестеть. Случалось ли вам слышать выражение «видеть все в темном свете»? Именно этот темный свет неподвижно стоял над геометрическими улицами шабарши. И Васе по контрасту невольно вспомнился Котома дядька, где не темный, а розовый свет озарял все, что так грустно началось, и так счастливо и грустно кончилось, и где добродушные двухметровые баскетболисты не обижаются на детей, которые дразнят их «дядя, поймай воробушка», а вместо ответа действительно ловят воробья и, накормив досыта, отпускают. Однако пора было подумать о гостинице. И Вася, пройдясь по улице, трехэтажные дома, которые почему-то напоминали небоскребы, остановил задыхающегося толстяка, с трудом тащившего туго набитый портфель. «Простите, не скажете ли вы, где у вас тут гостиница?» — спросил он. Это была минута, когда из-за угла вылетел и за другим углом скрылся Мерседес с черным флажком. Пожалуй, родители Ивы, не говоря уж о ней самой, узнали бы его с первого взгляда, и толстяк онемел. Выронив портфель, он пытался вытянуться во фрунт, руки по швам, но живот, не привыкший к этой позиции, отказался втягиваться, и толстяк только вздохнул, глядя вслед исчезнувшей машине, как ни странно, с восторгом и благоговением. Очнувшись, он показал Васе, где найти гостиницу, носившую сравнительно редкое название «Отдохновение души», и пыхтя отправился по своим делам.